Издательство «Лайкбук». Марини Хофф. Когда король падет. Ад пуст. Все дьяволы сюда слетелись. Уильям Шекспир. Буря. Глава первая. Кровь в вине. «Девушка выглядит такой счастливой», — прошептала я так, чтобы быть расслышанной сквозь гул толпы. И тут же наткнулась на неодобрительный взгляд Валериана. «Разумеется. Она старается как может». Пробормотал он, понизив голос, чтобы никто не услышал. «Иначе ее прикажут вздернуть». При этих словах ни один мускул не дрогнул на лице брата. Он замер возле меня, своей бледностью выделяясь на общем фоне. Возможно, в том был виноват его шикарный черный костюм. Валериан, сцепив за спиной руки, внимательно следил за происходящим на мраморной лестнице, спускающейся в зал. Там стояла кровавая невеста короля. Ее легко было узнать по каплевидным рубиновым серьгам. Девушка отличалась редкой красотой. И сине-черные волосы заплетены в замысловатую прическу. В свете прожекторов смуглая кожа отливала золотом, а темно-красная сари напоминала по цвету рубин. Несмотря на все невзгоды, которые ей, должно быть, пришлось пережить за прошедший год, держалась она с достоинством. «Но ведь у нее все в порядке». Привожу я новый аргумент. Почему брат такой пессимист? Я ожидала от него поддержки. Теперь в глазах Вали я прочитала не упрек, а жалость. Он легко коснулся моей спины, успокаивая мягкими поглаживаниями, и чуть заметно улыбнулся. «Верно. Она явно в добром здравии». Но то, что он по-настоящему думал, ему не скрыть. Внешне девушка казалась совершенно здоровой, но, скорее всего, в душе несла шрамы глубже, чем следы укусов и рубцы. Я внушала себе, что с ней все хорошо, но наивной меня не назовешь. Я ни за что не поверила бы красивой картинке. Целый год она провела в замке короля. 12 месяцев он пил ее кровь. А чего требовал еще и вообразить страшно. И тем не менее я поставила своей целью занять ее место. Порой я размышляла, не сошла ли с ума. Только полная дура по доброй воле ступит на этот путь. Возможно, другие претендентки и ослеплены перспективой лучшей жизни, настолько, что не видят правды. Но не я. Жаль, время сомнений прошло. Я нервно разгладила кремово-белое платье и отыскала руку Валериана. С тяжким вздохом он позволил мне ухватиться за него. «Мне казалось, мы это уже прошли», — шепнул он. «Ну, брата ведь можно трогать?» — тихо пожаловалась я. «Будешь цепляться, как репей, не произведешь должного впечатления. Мама постоянно тебе твердит, что ты ведешь себя как ребенок. Сама же даешь ему повод отказать тебе». С неохотой я отпустила его и, переплетя пальцы, сложила руки на животе, как учила мама. «Это вызывает ассоциации с плодовитостью», — наставляла она. Меня бросило в холод. Ни одна из прошлых кровавых невест не понесла. Это вовсе не означало, что король не пытался. И уж тем более, что не будет пробовать дальше. Он нуждался в наследнике, а для вампиров дети были крайней редкостью. В отчаянной попытке отогнать тяжелые мысли я оглядела собравшихся. Претендентки и их сопровождающие. Только мы с братом были людьми. Остальные гости — жаждущими крови чудовищами. Я старалась не показывать, какой страх нагоняло на меня окружение. Валь же привык, он каждый день сталкивался с подобной опасностью. Но мне повезло вырасти в более защищенном мире. Свет померк, и мой взгляд метнулся к мраморным ступеням. Два больших прожектора освещали происходящее на лестнице. Зал вдруг накрыла тишина, и по рукам у меня побежали мурашки. Кровавая невеста замерла. Казалось, она желала в этот момент только исчезнуть. Я засомневалась, дышит ли она, застыв на месте, как оленёнок, встретивший волка. Вывод следовал один. Шорох тихих, неторопливых шагов разнесся по залу. Но откуда он доносился, я не могла понять. Я вытянула шею с любопытством, осматривая высокие балконы по обе стороны помещения, надеясь в темноте разглядеть короля. Хотелось узнать, как выглядит тот, в чьи руки мне придется верить свою жизнь. Я безумно желала взглянуть на него, чтобы представлять, как его величество будет выглядеть в предсмертной агонии. Шаги приближались, а я так и не отыскала его. Вокруг зашуршали платья. Что-то привело толпу в движение. Гости увидели короля. Я заметила, что стоявшие рядом отодвигаются назад. В замешательстве я стала озираться по сторонам. Все смотрели не на парадную лестницу, а в противоположную сторону. Я не успела оглянуться, как Валериан схватил меня за руку и потянул к себе. В этот момент кто-то коснулся моего плеча. Тяжелый манящий аромат обволок меня. Зеленые глаза посмотрели в мои. Мужчина, едва не столкнувшийся со мной, окинул меня взглядом и прошел мимо. Все длилось мгновение, но я успела отметить его бледность, темные волосы, спадавшие на лицо, чувственные губы и трехдневную щетину. Да ведь он до неприличия красив. По-другому и не скажешь. Жаль, возможности рассмотреть его получше ускользнуло. Он прошествовал мимо, и теперь я видела лишь его широкую спину. Я дрожала от страха. Вокруг вновь послышались шорохи и шепот. Я, наконец, догадалась, что привело толпу в движение. Гости расчищали путь от входа к парадной лестнице. Дорогу для короля. Его Величество Бенедикт I собственной персоной. А я единственная встала у него на пути. Гости стали возвращаться на свои места, и Валериан улучил секунду, чтобы сделать мне замечание. «Возьми же себя в руки», — шепнул он мне на ухо. Я совсем растерялась от страха. «Почему он не в короне?» Только и смогла вымолвить я. Валь фыркнул. «Похоже, что ему нужна корона». Я не нашлась, что ответить. Вместо этого обратила взгляд на короля. Неспешными шагами он поднялся по ступеням к кровавой невесте и протянул ей руку. Сжав дрожащую ладонь девушки, он поцеловал ей пальчики. Его губы растянулись в холодной, жестокой ухмылке. Теперь, даже зная, кто он такой, я все равно находила его привлекательным. Король выглядел лет на 10 моложе своего возраста. Казалось, ему чуть меньше 30, а не 40. Возможно, он еще надолго останется так же хорош. На мгновение показалось, что я вновь ощутила его запах. И это напугало меня до дрожи. Чем дольше я смотрела на него, тем сильнее мной овладевали восхищение, влечение и страх. Ни одно из этих чувств я не могла себе позволить. Король притянул к себе девушку, и она с готовностью откинула голову. Я задержала дыхание, не зная, куда смотреть. Зрелище обещало быть ужасающим, но отвернуться означало нарушить приличие. А я и без того допустила слишком много ошибок. Кровавая невеста стиснула кулаки, и король, схватив ее за плечи, крепко прижал к себе. Со стороны могло показаться, что он сжимал девушку не слишком грубо. Но я не сомневалась. Его хватка была железной. Вампиры значительно превосходили нас, людей, в физических способностях. Чем длиннее ночи, тем сильнее они становятся. Не раздавалось ни единого звука. Ни шороха платьев, ни шепота. Звенящую тишину нарушал лишь гулкий стук моего сердца. Король склонил голову к шее девушки. Я замерла, боясь упасть в обморок. На долю мгновения заметила, как мелькнули клыки короля, прежде чем он вонзил их в плоть невесты. Та чуть слышно вскрикнула. Но сколько боли было в этом звуке. Мне стало дурно. Закрыв глаза, король пил кровь девушки. Увиденное взволновало меня, но в то же время это была самая омерзительная картина, какую мне доводилось видеть. Едва ли не вечность, все неподвижно наблюдали, как король наслаждается питьем крови, а девушка теряет силы. Наконец он оставил жертву, выпрямился во весь рост. И я с трудом перевела дыхание. Король не обращал внимания на толпу. В задумчивости он смотрел на невесту, возможно, размышляя, удовлетворен ли. В конце концов он коротко кивнул, и девушка трясущимися руками сняла рубиновые серьги. На глазах у гостей она положила их королю в протянутую ладонь. Кивком головы он указал ей на лестницу. «Ты свободна». По залу прокатился его низкий голос, а затем раздался гром аплодисментов. Бывшая кровавая невеста попятилась, склонившись в реверансе, и поспешила вниз по лестнице. Снова зажегся свет, Но не успела я рассмотреть короля, как передо мной возник Валериан. «Готово», — шепотом поинтересовался он. Я едва нашла силы, чтобы кивнуть. Лицо брата, как обычно, выражало угрюмость. Вероятно, ему было так же скверно, как и мне. Мы видели, что король делал с той девушкой, что он будет делать со мной. И осознали всю серьезность происходящего. Невольно я задержалась взглядом на шее Валя. Красно-белой полосой от уха тянулся шрам, исчезая под воротником рубашки. Путанный узор свирепой кровожадности напомнил мне, за что я боролась. Но он же будто нашептывал, что я совершаю главную ошибку в своей жизни. «Вспомни, чему тебя учили. Судьба предоставила нам лишь один шанс, Флоренс. Нельзя его упустить». Я вцепилась в платье, чтобы не выдать дрожь. «Знаю», — уверенно проговорила я. Еще секунду брат смотрел мне в глаза. Боялся ли он за меня? Жалел ли, что мы здесь? Жалел о тех решениях, которые привели нас, меня, к этому. Я не собиралась отступать. Такова моя судьба, и я сыграю эту роль. Стану той, кто разрушит королевство. Но если Валь передумает... Славно. Вдруг бросил он и, взяв меня за локоть, повернул лицом к лестнице. Короля уже окружили претендентки в белых платьях. Не будем терять ни секунды. Игра только началась. Приблизиться к королю было не так-то просто. Он шествовал призраком сквозь толпу, не задерживаясь на одном месте и не позволяя уследить за собой. А стоило какой-то кандидатке подступить к нему, он отмахивался от девушки. Не успевала она назвать и своего имени. Всякий раз, когда он обманывал надежды очередной претендентки, я начинала волноваться сильнее. Короля окружала аура легкости. Казалось, ему все удавалось без труда. Общаться, двигаться. Где бы он ни появлялся, окружающие затаивали дыхание. Валериан оказался прав. Королю не требовалась корона, чтобы в нем узнавали правителя. Я же чувствовала себя будто участницей нелепого квеста, которая с каждым заданием подвергается все большему унижению. Почему король не позволял приблизиться к себе? Как он сможет выбрать новую невесту в конце вечера, если и 10 секунд не уделил ни одной девушке? А может, это в самом деле игра? Королем и придуманная. Он держался отстраненно, задерживаясь где-то лишь для беседы с другими вампирами. Ни один человек не смел его беспокоить, чтобы не выставить себя бестактным. Мне было непонятно, зачем тогда он собрал нас здесь. Чтобы игнорировать? Разве что. Возможно, он ждал, когда кто-то осмелится. Вызов брошен, дама. Может, он хотел посмотреть, который из девушек окажется достаточно храброй, чтобы помериться с ним силами. К сожалению, это были лишь умозрительные заключения. Рисковать я не имела права. Сейчас на карту поставлено все, над чем мы работали 20 лет. Образ, созданный для меня, не предполагал, что я буду проявлять невоспитанность. «Так ты в нем дыру прожжёшь взглядом», — раздался у меня над ухом голос Валериана. «И одним махом решу все проблемы, не так ли?» — фыркнула я. Метрах в 10 от нас король Бенедикт общался с 3 мужчинами, беззаботно вертя в руках бокал с вином. Точнее, сначала мне показалось, что это вино. Присмотревшись, я обратила внимание на плотные подтеки, которые темно-красная жидкость оставляла на стенках бокала. Я испугалась, как бы меня не стошнило. Брат сунул мне под нос фужер с шампанским. Схватив его, я отвернулась и сделала большой глоток. «Не заметил, чтобы ты говорила с ним». Осторожно упрек Валя достиг цели. «Сам попробуй его поймать», — зашипела я. «Он ускользает, словно тень». Обернувшись, я в доказательство сказанного увидела, что короля больше нет среди тех мужчин. «Куда? Чтоб ему провалиться». «У лестницы», — спокойно сообщил Валь, кивком указав в том направлении. Король Бенедикт пересекал зал, и 2 претендентки семенили за ним, едва не наступая на пятки. От этих девиц он отмахнулся, как и от остальных. «Он ни с кем из нас не разговаривает», — разочарованно констатировала я. «Значит, пора менять тактику». «Предложишь что-нибудь конкретное?» В ответ я получила кривоватую улыбку. Несносную, но очаровательную. Вечеринки — твоя стихия. Я делаю всю грязную работу, помнишь? А теперь прошу меня извинить. Настало время устроить диверсию. Протиснувшись мимо меня, Валериан стремительно направился к гостье в белом платье, отличавшем кандидатку в королевские невесты. Дресс-код сыграл нам на руку. Белые платья претенденток выделялись на фоне черных нарядов остальных гостей, так что Валь с легкостью вычислил всех девятерых девушек. Оставалось только надеяться, что его симпатичная мордашка отвлечет их от главной цели. Впрочем, в успех верить не приходилось, если брат не оставит свою заносчивость. Пора менять тактику. Будто внимание короля можно привлечь щелчком пальцев. Но, увы, правда была на стороне Валя. Такова моя роль. И отвлекаться мне нельзя. Перед братом стояла другая задача. За эту ночь собрать как можно больше сведений. Я предпочла бы, выполнив миссию, покинуть замок живой. Хотя сомневалась, что это осуществимо. Неожиданно неподалеку я заметила короля Бенедикта. Он шел в противоположный конец зала. Очевидно, ему удалось освободиться от кандидаток. По крайней мере, поблизости находилась только та, с которой беседовал Валериан. У меня появился шанс привлечь королевское внимание, и я должна действовать умнее остальных девиц. Полной решимости я сделала шаг, но двинулась не прямо к королю, а чуть в сторону. Наши пути должны были пересечься у небольшого кружка вампиров. Идеально высчитав момент, когда он пройдет мимо них, я, споткнувшись, рухнула ему на руки. Фужер с шампанским перевернулся. Искристое золото закапало, стекая по пальцам. «Ох!» — простонала я, стараясь сохранять спокойствие. Король застыл на месте. Опустив глаза, я суетливо протерла рукав его пиджака, хотя он совсем не испачкался. «Сэр, простите меня. Да чего же я неуклюжая? Ой!» Только теперь я подняла взгляд. И мне даже не пришлось изображать удивление. Я знала, кто передо мной, но увидела короля так близко впервые, и кровь застыла в жилах. Король Бенедикт, слегка склонив голову, изучал меня своими зелеными глазами, как хищник разглядывает жертву. Я старалась не дрожать. Он будто заглянул мне в душу, читая мысли, и вдруг в его глазах снова мелькнуло то странное очарование, которое я заметила раньше. Разве может жестокий монстр быть столь привлекательным? Я ощутила его запах, и меня бросило в жар. Интересно, у него на губах еще остался привкус крови? О, небеса, и о чем я только думала? Ох, ваше величество! Промолвила я и поспешно присела в реверансе, склонив голову. Я раскаиваюсь и молю о прощении. Должно быть, я сегодня вечером слишком взволнована. «Очевидно», — усмехнувшись, подтвердил он сухо и собирался двинуться дальше. «Проклятье! Этого я не планировала». «Я не испачкала вас», — осведомилась, преградив ему путь. «Кажется, я пролила шампанское». На мгновение он замер. Мы встретились взглядами, и сердце у меня в груди заколотилось так, что едва не выпрыгивало. «Как тебя зовут?» — спросил он ледяным тоном. У меня по спине побежал холодок. «Флоренс Хоторн, ваше величество». Я выдавила осторожную улыбку. На лице короля ни один мускул не дрогнул. «Что ж, Флоренс, судя по всему, в следующем году прикажу проверять каждую кандидатку на стрессоустойчивость. Хорошего вечера». Слегка толкнув меня, король растворился в толпе. Я, пребывая в крайней растерянности, могла лишь смотреть ему вслед. Он ведь пошутил, правда? Правда? Моргнув, я огляделась. Некоторые гости, повернувшись к нам, наслаждались зрелищем. От меня не ускользнули шепотки. Обо мне. Превосходно. Он не только оскорбил меня, но и выставил на всеобщее посмешище. Следовало предположить, что план мог и не сработать. Моя неуклюжесть должна была вызвать сочувствие, а не повод для смеха. Озлобленно я стряхнула с рук капли шампанского, но они остались липкими, поэтому я направилась в уборную. Поставив полупустой фужер на поднос официанта, зашла в небольшую туалетную комнату. Деревянные дверцы обеих кабинок оказались приоткрыты. Меня никто не потревожит. Я встала перед умывальником и едва не ослепла из-за яркой светодиодной подсветки вокруг зеркала. Я позволила себе на мгновение сбросить маску. Вечер выдался тяжелым, и мне необходимо было выпустить пар. «Ты напыщенная задница», — прошипела я и капнула на ладонь красного мыла. «Ох да, как же без красного. Эти вампиры — короли драмы. Интересно, если бы на фуршете подали их кровь, понравился бы им этот цвет?» «Очевидно», — передразнила я короля, но тут же прикусила язык. «Возьми себя в руки. Никто не должен узнать, какого нелестного я о нем мнения». Но я кипела от злости. Убить это чудовище — единственное, чего мне хотелось. Если бы не это, я не уделила бы королю ни секунды времени. Но приходилось волочиться за ним, как влюбленной малолетке. Да чего противно. «И на кого же ты так злишься?» Услышав голос, я вздрогнула. В зеркале я наблюдала, как дверца открылась, и из кабинки вышла девушка. У нее были темно-каштановые локоны и очень светлая кожа, покрытая веснушками. Она выглядела моложе меня, вероятно, ей было около 20. Но белоснежное старомодное платье с рюшами на рукавах ее не украшало. Значит, конкурентка. Ее дружелюбная улыбка меня не обманет. «Прошу прощения, я думала, здесь никого нет». Извинилась я, уклоняясь от вопроса. Смущенно бросила взгляд на кабинку позади. Дверь определенно была открыта, когда я пришла. Что девушка там делала? Она подошла ближе и, наклонившись, затолкала потрёпанную книгу под раковину. У меня чуть челюсть не отпала. Она притащила фолиант на праздник солнцестояния, чтобы почитать, спрятавшись в уборной. Она понимала, для чего пришла сюда. «Я пряталась от брата», — с ухмылкой объяснила собеседница. Я тоже не смогла сдержать улыбки. «Как же я тебя понимаю. Твой тоже надоедает?» — поинтересовалась она, закатив глаза. «Да, они бывают ужасны, согласна?» «Невыносимо», — подтвердила та. «Ты его сейчас проклинала? Или уже успела познакомиться с королем?» Я фыркнула, недовольно выдав себе. Жаль, что не успела подумать, умно ли откровенничать с незнакомкой. «Ага», — протянула девушка и улыбнулась еще шире. «Значит, последнее. Держи», — подала она полотенце, чтобы я вытерла руки. «Благодарю. Так ты тоже удостоилась этой чести?» Осторожно осведомилась я. Похоже, девушка разозлилась на короля не меньше меня. Это принесло мне приятное удовлетворение. Доверять я ей не собиралась, но не могла вернуть уже сказанных слов. Да и беседа с кем-то не помешает. Да, он выставляет себя с лучшей стороны, правда? Поистине королевское поведение. Будет чудом, если к концу вечера останутся дурочки, претендующие на роль кровавой невесты. Держу пари, они все унесут ноги еще до оглашения победительницы. Я уж точно по доброй воле не проведу целый год с этим типом. «Понимаю», — согласилась я. Судя по всему, моя собеседница не стремилась быть избранной. Об этом свидетельствовало то, что она, спрятавшись в уборной, читала книжку, а не бегала за королем, как остальные. Но зачем тогда она подала прошение? Анкеты, собеседование, медицинский осмотр. С какой целью? Чтобы попасть на бал и просидеть весь вечер в дамской комнате? Может, брат заставил ее принять участие? Если так, это бесчеловечно. Что ни говори, но Валериан ни за что бы не толкнул меня на союз с незнакомым мужчиной. Я пришла сюда по доброй воле и буду здесь до тех пор, пока меня не вышлют домой. Кто-то все-таки останется. Не вокруг короля же все крутится, — добавила я. Тогда ради чего это все? Поинтересовалась любительница книг. Власть, влияние, деньги. Странно, что она вообще задавалась этим вопросом. Кандидатки явились сюда именно поэтому. Тем и манила их корона. Обещаниями лучшей и безопасной жизни. Когда живешь в обществе, которое перекрывает нам, людям, все пути подняться наверх, хватаешься за любой шанс. Возможно, думаю, у каждой свои мотивы. Девушка посмотрела на меня с нескрываемым любопытством. В ослепляющем свете я не могла определить цвет ее глаз. То ли голубой, то ли зеленый. «И что движет тобой?» — спросила она. Я помедлила с ответом. Представляла ли она для меня опасность? Вряд ли. Возможно, мне даже сыграет на руку, если она займет мою сторону. Так у нее пропадет желание стать кровавой невестой короля. Поэтому я решилась на честный ответ. То есть, конечно, его официальную версию. «Я выступаю в защиту нуждающихся», — объяснила я. «Сироты, безработные, бездомные. Верю, что смогла бы многого добиться с помощью приобретенных денег и внимания. Думаю, это стоит того, даже если целый год придется провести в компании негодяя». «Ах!» — воскликнула незнакомка, просияв от счастья. «Ты же Флоренс! Наслышана о тебе!» «Как странно. Скандал 40-летней давности, когда наша семья лишилась всего, давняя история. В Лондоне перестали судачить о нас. Но у этой девушки не сложилось негативного впечатления обо мне. Скорее, наоборот. Она узнала обо мне из альтернативных источников?» «Верно», — призналась я. «Теперь ты. Почему решилась на это?» «О, я вовсе не собираюсь участвовать», — заверила она, улыбаясь. «Не переживай, я не составлю конкуренции». «Боюсь, я тоже», — промямлила я. «Меня король ненавидит. Должно быть сильнее остальных». Незнакомка в замешательстве нахмурилась. «Это еще почему?» Не сдержав смущения, я залилась краской. Я врезалась в него. «Ой-ей!» «Да, причем дважды», — поморщилась я. «Да ладно», — отмахнулась девушка. «Переживет. Будем надеяться, тебе представится третий шанс. Показать, что столкновение — не единственное твое достоинство. Но тогда тебе стоит воздержаться от негативных замечаний. Обращение вроде «задница» — точно не лучший выбор». Подмигнув, она повернулась к выходу. «Мне пора. Брат, наверное, уже обыскался. Он всегда устраивает драму, если не может меня найти. А нам ведь этого не нужно. Увидимся, Флоренс. Удачи». «Удача. Вот что мне понадобится. Каждая ее крупица».